По случаю Дня Солнца 5 и 6 апреля на российском сайте irkutskblogspot.ru выставлен и бессмертный классический труд великого Ким Чен Ира. Великий вождь и товарищ Ким Ир Сен всегда с нашим народом. И бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына. Дело великой партии Ким Ир Сена Ким Чен Ира непобедимо.